22 глава. История любви двух людей начинается прежде, чем сами отношения, и не заканчивается с их разрывом. Можно расставаться, сходиться, но чувства не исчезают за миг. Поэтому иногда, даже если сторонишься любви, избежать ее все же не удается, поскольку многие не осознают, когда конкретно она зарождается. Это мгновение, как невидимый мотылек. Руками не поймать. Мин не распознал его, а потом оказалось поздно. Их с Лайтом история началась еще задолго до того, как он сам позволил ей быть написанной. Удивительно, как изменилось его восприятие этого парня. Он помнил, как одна только мысль о том, что Лайт неведомым образом пробрался в его жизнь, вызывала безоговорочное неприятие и жгучую ненависть, разбавленную в кислом привкусе зависти. «Кто он вообще такой?» — задавался тогда вопросом Мин. Спустя почти год он нашел ответ. Лайт — тот, кто стал особенным, отличающимся от всех остальных. Тот, кому Мин первому за 10 лет добровольно рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни. Тот, кому удалось добротой побороть его зависть и предубеждение. Тот, кого не прельщал его статус и наследие. Тот, кто пытался примирить его с отцом, тот, кто сам доверил ему свой секрет. Приближаясь к человеку, чье присутствие в доме воспринималось уже правильным, Мин всматривался в него беспощадно, пристально. Ему понравилось, что Лайт встретил его взгляд доверчиво, пусть невольно и отступив на шаг и упершись в стенку. Они походили на хищника и жертву, но лишь с виду. Он не знал, что двигает им больше — необъятное чувство нежности или более знакомое, путающее мысли, тупая страсть. «Я собираюсь сдержать обещание», — предупредил Мин, давая Лайту возможность остановить его. Он нуждался во взаимном осознанном согласии. Не хотел, чтобы ему просто позволили, как в прошлый раз. Мин улавливал изменения в потемневших глазах напротив, читал их глубину, затягивающую с каждой секундой все сильнее. Между губами оставался тонкий просвет воздуха, в котором смешивалось два горячих дыхания. Это крошечное расстояние съеживалось под натиском головокружительного желания. Голова слегка накренилась, и глаза Лайта послушно закрылись, объявляя свой ответ. Окончательную капитуляцию. Мин не смог сдержать ухмылку, прежде чем последовать примеру и накрыть чужие губы своими. В этом моменте отыскалось понимание, что каждое действие, каждое прикосновение, каждый поцелуй и, скорее всего, даже близость становится лучше, если делать это с тем, кому испытываешь искренние чувства. Так рискованно и неблагоразумно, однако чертовски приятно. Но лучше всего ощущать ответ. Как Лайт самостоятельно раскрывает губы, как впускает его внутрь, как тонкая ладонь двигается от его плеч к волосам, увлеченно зарываясь в них, как вырывается прерывистое дыхание, когда они слегка отступали, и как заглушается трепетный стон, когда снова соприкасались. Лайт совсем не холодный и отстраненный, как думали его друзья. Может, он давно и не встречался ни с кем, но точно не потому, что не мог. Мин понимал, перед ним вулкан, до ныне долгое время спящий, но теперь готовый извергнуться в любую секунду. И это произошло. Неуловимые вибрации перерастали в землетрясение максимальной магнитуды. Горячая лава, покрывая земную поверхность, отовсюду разбрасывала раскаленные обломки. Прекрасное зрелище в своей опасности. Неизвестные ощущения пронзали насквозь, дробили алмазное сердце, позволяя гореть в огне. Разрушительно ярком, всепожирающим, хлестком. В кратере вулкана могло образоваться даже лавовое озеро, и Мин намеревался броситься в него с головой. Время бежало, или, может, застыло? Не разобрать. Но их губы были влажные и опухшие. Глаза стеклянные, а мысли пустые. Говорят, для влюбленных весь остальной мир перестает существовать. Так вот, из-за чего? Потому что в это мгновение Мин действительно ни о чем не мог думать. И это было невероятно. Забыть, кто он, где и почему. Даже сформировать мысли в слова выходило с трудом. Он разучился говорить. Речь воспринималась чем-то инородным, инструментом из другого измерения. Мин бы с радостью предпочел отныне общаться, только на языке поцелуев. Что ты чувствуешь ко мне? Поцелуй. Когда вернешься? Поцелуй. Сколько ты сможешь быть рядом? Поцелуй. Идеальный разговор. Блаженство годами закупоренных чувств, как джин из лампы, вырвалось наружу, заполняя их без остатка. Мин пришел в себя, лишь когда руки вцепились ему в шею и его обняли так крепко и жарко, с трогательным отчаянием, отчего тело покрылось мурашками. Объятие. Одно из оружий Лайта, которое пробило его броню. Он не обнимался ни с кем после смерти матери. Никому даже в голову не приходило, как он нуждался в этом. Не приходило, что его следовало обнимать. «Что у тебя за парфюм?» Внезапно раздался голос Лайта у самого горла. «Вряд ли ты поймешь по названию. Нет, я о том, что за запах. Никак не разберу». «Это ведь Вер». Чужое любопытство о такой мелочи будоражило. Лайт что-то промычал, и тогда Мин зашептал ему на ухо, ответно вдыхая чужой запах. «Глубоко. С упоением. Ты дал согласие?» Он видел лишь розоволосую макушку, на которой оставил поцелуй, поддавшись глупому порыву. «Мне бы понять, на что конкретно я соглашаюсь», — приглушенно забормотал Лайт, опаляя грудь дыханием. Амин был и не против. Горячий воздух нашептывал им свои правила новой действительности. Мин переместил руки от талии парня на плечи, подталкивая того вновь посмотреть на него. «А чего тебе хочется?» Ребяческое желание дразнить разъедало легкие и щекотало гортань. Он потянул Лайта за руку, приближая к кровати. Не вечно же зажиматься у стенки, словно нашкодившим школьником. Лайт не сопротивлялся. Тело легко поддалось, и вот они уже сидят на кровати, но в глазах напротив что-то будто кричало «нет». Мин знал, каково это. Сам до конца не понимал, во что ввязывается, однако больше не сопротивлялся. Губительное болото романтических чувств загустевало в нем. «Несерьезные отношения не для меня», — нахмурился Лайт, между бровями образовалась забавная морщинка. «А слишком серьезные не для меня», — не сдержался Мин в желании поддразнить. Заявление не было ложью. Он всегда считал, что отношения столько всего усложняют. Люди тратят время на бессмысленные разборки и создают кипиш по малейшим причинам. Реалистичный взгляд на мир доказывал, в большинстве отношений 50% привычки, 20% лжи, 10% измен, или же мыслей о ней, и ссор. А остаток делят финансовая зависимость, страх, мнение других, неравенство, психологический или физический абьюз. Впрочем, у всего есть исключения. Так может, попытаться им стать? Это не работает с самого начала. Лайт немного скривился, точно сказал что-то уже известное, но Мин уверенно и дипломатично не согласился. Наоборот, мы отсекли две крайности. А я ненавижу крайности. Или ты думаешь, что я втягиваю тебя в свободные отношения, роман или интрижку? Не знаю. Поэтому и спрашиваю. Я предлагаю тебе себя, и в ответ хотел бы получить тебя. А наши отношения будут такими, какими мы сами захотим. Банальности, как и ложь, казались лишними сейчас в этой комнате. В первый раз все было проще. Лайт откинулся на кровати, тяжело выдохнул, закрывая лицо ладонями. Мы так быстро добрались до фазы разговора о бывших. Мин и сам удивлялся, почему продолжает дурачиться, и при этом ощущал вдохновляющую решимость. Пусть даже все очень шатко, но его переполняло давно позабытое чувство, которое кто-то назвал бы счастьем, словно несбыточная мечта, совсем близка к исполнению. Химия между ними превращалась в хмелящий и дурманящий пар, и Мин вбирал его с каждым вдохом. Он хотел получить эти мгновения все до единого, теплые, живые, взаимные. Он жаждал их. Именно они помогали вдыхать решимость не только в себя, но и в Лайта. «Тогда мне придется остаться на ночь, слушая о твоей бесконечной череде». В Мина полетела шпилька, однако она отражала их близость. «Можешь остаться и без разговоров о бывших, я только за». Мин лег на бок рядом с Лайтом, подпирая ладонью голову. а второй рукой провел по его шее, оставляя за ней след из возникших мурашек. «Мне уже есть где жить. Теперь у тебя другая причина остаться». «И какая же?» «Здесь живет твой парень. Ты невыносимый». Но слова почему-то противоречили действиям. Мина поцеловали первым. Скорый и убаюкивающий поцелуй, отвергающий эфемерность происходящего. «Почему ты ответил на поцелуй? Почему согласился?» Все это время именно Мин раз за разом подступался к парню. Лайт никогда четко не говорил о том, что чувствует к нему. «Я устал». Не самый обнадеживающий ответ. «Устал сопротивляться тебе и бороться с собой. Ты не понимаешь, какое ты большое искушение для меня». Такой ответ стал неожиданностью. Мин был уверен, что Лайт отвергал его без труда. «Ты, должно быть, слышал это много раз, но самый простой ответ на твой вопрос — ты нравишься мне. А может, и больше. В последний раз я испытывал подобное так давно, что теперь сложно разобрать степени и оттенки своих чувств. Но все они направлены на тебя. В мире придумано достаточно букв для того, чтобы собирать из них самые абсурдные слова и глупые предложения. Самые прекрасные тоже. Ты почти заставил меня потерять веру в свои чары, а ты — веру в мое хладнокровие. У тебя есть повод для сомнений, как и у меня. Вот это между нами». Мин руками очертил их собственную орбиту. «Нелегко и зыбко. Ну и что с того? Поговорим о том, что нас беспокоит, и исправим это. Сами решим, как все будет». «Они могли бы делать это. Создавать, исследовать, выстраивать бесконечные лестницы, ломающие потолки и идущие только вверх, стать искомым катарсисом друг друга, совершенным величием несочетаемого. Предлагаю первым пунктом сделать наши отношения честными». Они оба находились в середине своих 20, уже не гормонально неустойчивые подростки, видящие мир сквозь розовые очки, но и неполноценные взрослые с минувшим лучшим и утраченной надеждой. Их преимущество состояло в знаниях, полученных из собственного опыта или посредством наблюдения за другими, однако их было не настолько много, чтобы пошатнуть уверенность. Уверенность в том, что величайшее несчастье — быть счастливым в прошлом. «А ты еще меня называл напористым», — фыркнул Лайт, хотя тому понравились его слова. Мин видел это по мягкости улыбки, туману в глазах и искрах от прикосновений. «Ладно, ты согласен встречаться с парнем, но согласятся ли с этим другие? Меня мало волнует интерес других к моему выбору». «Твой отец?» «Будет в ярости, вероятнее всего», — спокойно закончил Мин за Лайта. «Не впервые, поверь. Дело не только в том, что он помог мне с практикой и жильем, а я теперь собираюсь встречаться с его сыном, а в том, что Кхун Равид — мой врач. Ему лучше всех известно о моем состоянии, и он не захочет, чтобы ты ввязывался в это». «Я сам не хотел ввязываться. И ты этого не хотел. Пусть отец не захочет тоже. Тем не менее, все уже случилось. Я сам предложил быть честным, поэтому солгу, если скажу, что меня не волнует твое состояние». «Ты был прав, с этим ничего не поделать. Но медицина очень быстро развилась за последнее время, мне ли не знать. Сейчас пытаются лечить даже рак. Неужели вытащить из головы какой-то осколок сложнее? Это ведь даже не болезнь, а весьма неудачное последствие моей глупости и неосторожности. Я чемпион в номинации «Худшие последствия собственных глупостей». Поэтому ты должен слушать меня. Сам говорил, тебя уверяли, что ты можешь жить нормальной жизнью. Отец честен с пациентами, его коллеги придерживаются такой же политики. Иногда я забываю об этом». Лайт по-прежнему лежал рядом, но мысленно куда-то ускользал. «На целую неделю или даже месяц. Кажусь себе прежним, свободным. Делать, что хочу, а потом просыпаюсь от кошмара, где машина снова переворачивается, голову насквозь пронзает, подруга зовет на помощь, а я могу лишь медленно умирать. И меня иногда мучают кошмары», — признался Мин. В такие ночи его знобило, и он обнимал себя за плечи, устремив взгляд в окно, будто это был единственный выход выпутаться из тьмы непрекращающихся навязчивых воспоминаний и оказаться ближе к свету. И ждал, потому что знал, рассвет обязательно наступит, даже если весь мир рухнет. о том, что произошло с твоей мамой? У меня тоже в голове сидит монстр, который душит и мешает жить. Иногда он приходит в виде панических атак и кошмаров, иногда в виде страха больницы, крови, а иногда в желании никого никогда не любить. Но чаще всего в презрении к самому себе. И в нескончаемой обиде на отца. Я давно сломался. Ты не сломан, ты поврежден. Это не одно и то же. Сломанное не всегда можно починить, а вот поврежденное куда проще. Нужно лишь найти источник нарушения и устранить его. Говоришь, как истинный доктор. Да, отвратительного похоже на моего отца. Мина так и подмывала засмеяться над иронией своего положения. Тогда соблазнять меня было не лучшей идеей. Даже в том, что они отвергали друг в друге, находились точки пересечений, изорванные линии, мчащиеся по дремучему жерлу соблазна. Знаешь... «То же самое можно сказать и о тебе», — вернулся Мин к предыдущим словам парня. «Дурачество осталось в стороне». «Ты можешь вылечиться», — не согласился Лайт. «Со мной все иначе. Мы оба поврежденные, только один душой, а другой телом. Твой источник спрятан здесь». Мин осторожно положил ладонь на затылок Лайта и погладил того по волосам. «Но и мой где-то тут, только томография его не выявит». Он прячется среди мыслей, обитает в подсознании, разъедает мелкие трещины, расширяя их до бездонных дыр. Я кое-что скажу, но не злись. Мин насторожился, но оставался неподвижен. Обратись за помощью. Твои панические атаки. Так не должно продолжаться и дальше. Ведь ты никому не рассказывал о них. Мин стыдился их. Этого очередного проявления слабости... Он мог жить без них целый год, а затем они возвращались. Едва он забывал о них и верил, что преодолел, паника вновь овладевала им. Очередной приступ пронзал тело и передавал неизбежное послание приговор. Сломлен, изранен, увечен. Не хочу накачивать себя антидепрессантами. В 14 я провел так почти полгода, едва помню этот период. Первый год после смерти матери слишком затуманили больницы, лекарства, терапия. Мин больше никогда не желал к этому возвращаться. В пустоте было хорошо, но кроме нее ничего и нет. Он боялся, что во второй раз не захочет из нее выныривать, погрузиться навсегда. Это в особо тяжелых случаях. Тебе же могут помочь другие лекарства и простая работа с психотерапевтом. Ты ведь ненавидишь эти приступы. «Почему же отчаянно держишься за них?» «Не то чтобы держусь», — выдохнул Мин, стремясь подобрать ответ. Говорить об этом было сложно, но с Лайтом он хотел попытаться. «Просто не было смысла. Отец даже не замечал, и я подумал, что тоже смогу. Теперь их замечаю я. Это моя просьба. Помоги себе». «Я соглашусь, если в ответ ты исполнишь мою». Парень приготовился выслушать, но Мин покачал головой. Мне еще стоит подумать над ней. Скажу позже. Какая-то грустная из нас пара, печально произнес Лайт, но к его удовольствию повернулся на бок и придвинулся еще ближе. Видишь, мы уже почти разобрались в природе наших отношений. Честные и грустные. Звучит поэтично. Твой отец будет против, вновь напомнил Лайт. С ним я разберусь. Сам. А что насчет твоей матери? Есть плюсы в том, чтобы быть ближе к смерти. Например, семья позволяет тебе куда больше обычного. Сказанное позабавило лишь Лайта. 6 лет дали тому преимущество. Научили жить с личной трагедией, как и насмехаться над ней. Мин же был этого лишен. Для нее главное, чтобы я был счастлив. С самого моего детства. Раньше Мин посчитал бы такой ответ далеким от реальности, существующим лишь на киноэкранах, однако семья Лайта доказала обратное. Зато Нун поймет. Он задумчиво перебирал воспоминания и чужие пряди. Цикличность этих движений успокаивала. Один из ее племянников встречается с парнем, она как-то рассказывала об этом несколько лет назад. «Не обязательно вообще кому-то рассказывать», — добавил Лайт. «И не потому, что мы делаем что-то неправильное, а потому что это никого не касается». «Скрывать не будем по этой же причине. Пусть все идет своим чередом». Мин обычно открыто не показывал привязанности, но отныне отказывался специально сторониться парня. Не могу поверить, что собираюсь опять с кем-то встречаться. Лайт отчего-то засмеялся. Мин посмотрел на него взглядом, в котором сквозил вопрос. «Я честно считал, что моя любовная жизнь закончилась. Финита ля комедия. А я могу развеять это заблуждение прямо сейчас». Мин с головой погрузился в новый поцелуй. Снова. Чужие руки нескоро оторвали его от себя. Лайт так и не ушел этой ночью. Они наслаждались началом зыбкого и волнующего фундамента, на котором намеревались построить то, что обоих пугало, но в то же время необратимо тянуло. Каждый из них думал, что достаточно разумен и не попадется в эту ловушку, но, оказавшись в ней, понял, они попали не в ловушку, скорее прыгнули в бездну. Помощницы Нун сообщили, что экономка уехала в больницу к отцу. Никто не знал, что Лайт остался на ночь, и утром их не тревожили. Они поели на кухне в попыхах, Лайт спешил в свою больницу, а перед этим еще собирался заехать домой за какими-то бумагами. Мин наблюдал, как парень судорожно допивает кофе и проглатывает пищу, чтобы не опоздать. «Я позвоню тебе вечером», — полетела в него стандартная фраза, однако этого было мало. Мин сжал руку Лайта и притянул того обратно к себе. «Что ты делаешь? Нас могут увидеть. Тут никого нет», — прошептал в самые губы, отдаваясь поцелую. Его приводило в млеющее воодушевление то, как отныне Лайт сдавался ему. Даже сейчас, несмотря на спешку парня, Мин заставлял того забыть о ней, потому что они были абсолютно поглощены друг другом. Поглощены до такой степени, что не услышали, как отворилась парадная дверь, и кто-то зашагал по направлению к ним. «Что здесь происходит?» Они застыли, и прежде чем открыть глаза, Мин подумал, неужели это расплата за то, что снова счастлив? Почему именно сейчас отец месяцами отсутствовал дома, и Мин имел миллион возможностей устраивать в особняке чуть ли не оргии, но стоило ему наконец добиться от Лайта взаимности и потеряться в поцелуе, родитель тут же застал его за этим? За что? Какой грех он совершил в прошлой жизни? Глаза пришлось открыть, когда Лайт испуганно отскочил от него. Тот был настолько ошарашен внезапным разоблачением, что даже не осмеливался посмотреть на вернувшегося из больницы хозяина дома. Ванград старший же и поддерживающая его одной рукой экономка стояли у входа на кухню, теряясь в смятении и неверии от развернувшейся перед их глазами картины. «Тебя выписали?» — спросил Мин будничным тоном и мысленно вручил себе за него Оскар. «Меня никто не предупредил?» «Я заметил». Отец перевел взгляд с него на Лайта. «Лайт спешит в больницу». Он легонько подтолкнул парня в спину и тихо, чтобы только Лайт услышал, сказал: «Иди, я разберусь». Парень колебался буквально секунду, прежде чем вылетел в холл, позабыв даже о стандартной вежливости. Он был ошарашен больше Мина. Никто из них не предполагал рассказать о своих отношениях таким красноречивым образом, ускорив каминг-аут. «В мой кабинет сейчас же». В воздухе повисла фраза, которую Мин слышал неоднократно. Сколько раз он выслушивал там придирки, недовольства, жалобы, приказы. Сколько они ругались и повышали голос, сколько хлопала дверь, когда один из них брал верх над другим. Отец направился к себе уже без помощи Нун. Мин встретился с женщиной взглядом, который отражал то же, что и всегда, смесь беспокойства с долей жалости, но не заставляющий ощущать себя ничтожеством, а кричащий о том, что чье-то сердце болит за тебя. «Я оставила тебе записку на кухне, что поехал забирать Хунаравита из больницы». Мин слишком увлекся кое-кем, чтобы заметить какой-то клочок бумаги. «Его вина. Будь почтителен и не ссорься с отцом». Ну, неоднократно так говорил, однако он мало когда прислушивался. Оставалось обреченно последовать за отцом. Мин остановился перед самой дверью и набрал легкие воздуха, а вместе с ним и храбрости. Что ж, пора подтвердить сказанное ночью Лайту. Ему не впервой быть разочарованием. Отец восседал в кресле, облокотившись на стол, и с непроницаемым лицом ждал. Наконец он выглядел прежним, а не побитой слабой версией самого себя. Глубоко внутри Мин почувствовал патологическое разочарование. Ведь сейчас та хилая близость, установленная между ними за последние месяцы, спустится в водосточную трубу, как экскременты. Он уже не находил былого удовольствия в ссорах с родителем. Ну, видимо, это неизбежно. И как это понимать? Отец не лез в его личную жизнь, но увиденное ранее, как ни крути, вызывало вопросы. Так и понимай. Правда, мы не так планировали сообщить. Сказанное «мы» обжигало язык, но привычным «я» хотелось пожертвовать. Все равно не могу взять в толк. Вполне вероятно, потому что я уже слишком стар. Сперва ты встречался с девушкой, которая тебя похитила и втянула нашу семью в разборки с какими-то преступниками, что чуть не стоило и тебе, и мне жизни. А ныне целуешься с Лайтом, из-за чего присутствие ранее устраивал истерики. Не делай вид, будто тебя когда-то особо волновала моя личная жизнь. Я не вмешивался, однако это не значит, что мне было наплевать. Ты уже взрослый парень, и не мне указывать, с кем тебе быть, но, как выяснилось, меня может заинтересовать и парень. Мин не стал медлить с признанием. Он посмотрел на отца с привычным вызовом во взгляде, который так и кричал: «Ну же, нападай!» «Ты с ним в одной комнате еле мог находиться, хотя после похищения вы подружились, но теперь ты решил, что он тебе нравится? Я правильно понимаю?» «Ты ведь сам описывал в красках, какой Лайт чудесный юноша. Поздравляю, в этот раз ты оказался прав, а я крупно ошибался. Но я предупреждал, не стоило позволять ему жить здесь». «Ты что, снова делаешь это назло мне?» «Просто напоминаю, это ты привел его в мою жизнь. Я об этом не просил, однако так случилось, и теперь могу даже поблагодарить за это». «Ты не можешь быть с ним». Этих слов Мин ожидал. Они даже слегка подзадержались. «Ты печешься о будущих наследниках своего бизнеса, а из меня в очередной раз не вышел идеальный сын, но дело не в этом. Я придерживаюсь взглядов Фрейда о врожденной бисексуальности, и мне импонирует Лайт. Однако мне не ясно, как вы дошли до этого. Никогда не замечал в тебе подобной тяги. Или в той статье писали правду. Я так плохо знаю тебя?» «Нет». «Тогда это была газетная утка. Просто после истории с безумной девушкой твой сын заинтересовался хорошим человеком, и так вышло, что этот человек — парень». «Я не хочу, чтобы вы были вместе не потому, что Лайт парень, а потому что он мой пациент. Мне известно о его состоянии. Лайт рассказал мне до того, как я уехал в Шанхай, поэтому я тогда так резко и сорвался, откровения не утихали, но мы все разрешили. Ты сам сказал ему, что он сможет продолжать жить, если будет придерживаться правил. Теперь, когда я обо всем знаю, можешь не волноваться, я не втяну его в опасные дела и не буду рисковать его безопасностью. С этим покончено». «Да, он может. Но даже если соблюдать осторожность, жизнь полна сотни случайностей, их невозможно просчитать и предвидеть. В таких случаях тяжелее всего приходится не пациенту, а его близким. Знаешь, как нелегко было поначалу его матери. Куда тяжелее, чем Нари показывала сыну. Тебе же с трудом удалось пережить смерть матери. Настолько, что это повлияло на твои решения касательно своего будущего. Я не стал врачом, чтобы не быть похожим на тебя. Я смирился с потерей мамы, но с твоим отсутствием в тот день нет». Мин никогда не говорил этого отцу, так же, как и отец не признавался в том, что осведомлен о его мотивах. На подтянутом, но уже украшенном морщинами лице возникло странное выражение. Мин не мог его распознать, в какой-то момент ему даже показалось, что отец заплачет. Он ни разу в жизни не видел его слез, верил, что тот потерял способность плакать, поскольку четверть века находился бок о бок со смертью. И слезы, должно быть, иссякли, ушли вместе с тысячами погибших душ. Мин помнил отца именно таким, постоянно занятым, непоколебимым, строгим и отвергающим его раз за разом. С годами многие вещи исказились, а далекие воспоминания о более теплом, заботливом отце, бравшем его на руки и смеявшемся с ним на пару, стали походить на замыленный и очень тусклый сон. Мин знал, что это его воспоминания, но связь с ними обрывалась. «Это ошибка, которой я буду жалеть до конца своих дней», — вдруг заговорил отец, однако казалось, что кто-то другой. «Я виню себя за это сильнее, чем даже ты меня. Я злился на несправедливое стечение обстоятельств годами и замкнулся в себе. замкнулся настолько, что даже оттолкнул тебя. Ведь ты был моим ребенком. Моим ребенком. Ты нуждался во мне, пусть и ненавидел меня. С каждым годом ты отдалялся все сильнее, и никогда не был хорош в выражении чувств. Казалось, без твоей матери я не мог даже с родным сыном найти общий язык. Ретана упрощала и помогала вести беседы. Так естественно, что мне удавалось забыть о любых неудобствах и переживаниях. Она была моей душой, моей радостью, моим смехом, моей смелостью. Без нее я бы не достиг того, что имею сейчас. Глаза мужчины озарились несвойственной для них нежностью, когда речь зашла о женщине, покинувшей их обоих так несправедливо рано. Она всегда знала, как важна для меня работа и была готова быть на втором месте. И мне так жаль, что я позволил ей это. Позволил уступать раз за разом и жертвовать собой. И не успел напомнить, что, несмотря ни на что, я любил ее так, как умел. Всем своим эгоистичным сердцем. Она была лучше меня, мне никогда не сравниться с ней. Однако ты другой. В тебе живет частичка матери, и я каждый день вижу Ратану в тебе. Сперва мне было больно видеть это сходство, поэтому я скрылся за работой, но сейчас... Ты даришь мне утешение. Я смотрю на тебя и вижу, что наша любовь с Ратаной не закончилась после ее смерти. Она живет в тебе. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Если бы она переродилась и узнала, что я не справился с главным своим долгом, то не простила бы меня. Я поступал неправильно, когда давил на тебя из-за медицинского. Думал, что знаю, как лучше для тебя. В детстве ты мечтал стать врачом, и я воспринимал твой отказ как подростковое упрямство и один из способов пережить горе. Но я ошибся. Для Мина самым счастливым сном был тот, где мама жива и обнимает его каждый день, а отец извиняется за одинокий кошмар длиной в 10 лет и готов любить его любым, со всеми принятыми им решениями, кем быть, а кем нет. Но мертвецы не оживают. А вот живые способны что-то изменить и найти дорогу к искуплению. И его отец, чего одобрения он так жаждал, но страстно это отрицал, сейчас говорил о своих чувствах. Мин забыл, сколько ему лет, 13 или 24. Пока живы родители, ребенок остается ребенком, неважно, сколько ему лет. Сердца детей неизменно тянутся к ним, даже переступая через осколки искалеченного и болезненного прошлого. Не имеет значения, как глубоко оно зарыто. В детях всегда живет желание простить родителей. И наоборот. После случившегося с ней я не мог стать врачом. И до сих пор не хочу. Мин вложил 1000 мельчайших сплетений эмоций, страданий, горечи в 2 предложения. Как это оказалось просто и как долго формировалось. Зачем нужны учения с 1000 страниц, если правду можно облечь в несколько слов? Я был бы рад, пойди, мой сын, по моему пути, но если нет, ты по-прежнему мой источник счастья. И я люблю тебя. Таксин. Никогда прежде отец не звучал так неуверенно и робко. Мужчины в этом доме разучились говорить о любви. Любовь умерла в них вместе с женщиной по имени Ратана. А теперь, наконец, возрождалась. В одном ради собственного сына, в другом ради парня, сломавшего его стены. «Папа». Слово сорвалось неосознанно, будто шло в комплекте с «я люблю тебя» и его настоящим именем. Но не верилось, что ее действительно произнесли. И не кто-то другой, а он сам. Туманный образ из прошлого прояснялся, делая силуэт молодого мужчины, который возвращался вечерами и целовал их с матерью более отчетливым. «Мне нужно понять одно. То, что между вами с Лайтом, это эксперимент или временная забава? Знаю, молодые люди в ваше время любят экспериментировать». Хотелось объяснить, что Лайт не 15-минутная поездка на заднем сиденье такси со случайным попутчиком. Скорее, долго заждавшийся поезд, который обязательно довезет к месту прибытия, каким бы оно ни было. Ну, если это не так, я не буду препятствовать. Мин боялся даже выдохнуть. Как твоему отцу, в этот раз мне следует лучше позаботиться о дорогом тебе человеке. Лайт достойный юноша, он заслуживает прожить длинную хорошую жизнь. И у меня есть ресурсы проследить, чтобы так и случилось. Ты серьезно? Хрипло переспросил Мин от невозможности услышанного. «Если желание, чтобы ты последовал по моим стопам, делает из меня врага, я отступлюсь от него. Будь кем хочешь, люби кого пожелаешь. Я захотел стать врачом по собственной воле и создал больницу, а затем целую компанию, опять же, для себя. Главная мечта моей жизни сбылась, и мне посчастливилось пережить настоящую любовь с Ротаной». Неправильно лишать тебя этого. Мне не следовало перекладывать свои желания и стремления на тебя. Если ты не хочешь работать со мной, я приму твой выбор. Прости, что это заняло у меня так много времени. Твоя мама постоянно твердила, что я слишком упрям. Хотя раньше я считал это преимуществом. А как же Вен Медисон? Петля, что затягивалась у горла с каждым годом, все туже. Это всегда будет твоим наследием, но мне только 51, и до состояния дряхлого старика еще далеко. Я продолжу заниматься больницами сам, а когда уже не смогу, у меня есть преимущество, которое передастся тебе. Это право владельца — решать. Если твое решение не участвовать лично, отыскать достойных и проверенных людей, для этого будет достаточно. Просто проследи за еще одним нашим с матерью ребенком. Она многим жертвовала ради того, чтобы у других появилась возможность жить. «Ну, как же вся эта чушь про мораторий?» — вспомнил он слова отца, когда тот вновь подключал научную терминологию, делая суждение о его жизни и великодушно выдавая очередной ярлык. «Это не чушь, а доказанный учеными кризисный период, который переживает нынешнее молодое поколение. Ты не один. Я... не знаю, что сказать». Мин путался в мыслях, словно в непроходимой трясине, где любое неосторожное движение могло стоить жизни. «Подумай, чем ты хочешь заниматься, и после вместе обсудим твое будущее. Я помогу, если это, конечно же, не будет противоречить закону и рамкам приличия». Ох, понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки. Мин не верил в сказки, но... отец всегда говорил то, что имеет в виду, и сейчас предлагал построить ему собственную мечту и снимал с плеч самую тяжелую ношу, позволяя выпрямиться во весь рост. Не переживай, я не намерен брать пример снопатов, да и открывать стриптиз-клуб тоже. Тогда мы сможем договориться. Казалось, разговор исчерпал себя, и впервые на лицах обоих сквозило облегчение после беседы. Последний вопрос о Лайте. Мин кивнул, разрешая. «Ты уверен в этом? Не припомню, чтобы у тебя были сильные привязанности в прошлом. Временами я спрашивал у Нун, ведь с ней ты разговаривал куда охотнее и терзил через слово. Но она жаловалась на то, что ты никогда не показывал своего любимого человека, если он у тебя имелся. Я никому еще подобного не чувствовал. Не знаю, что будет дальше, но сейчас... сейчас я уверен». «В качестве еще одного врача вместо меня ты получишь Лайта в роли моего парня». «Иронично», — хмыкнул отец. «Жизнь полна сюрпризов». Мужчина снял с переносицы очки и улыбнулся ему. А вместе с ними будто снял многолетний груз, отягощавший сердце, которое все же страдало все эти годы, и в котором нашлось место для Мина. Со снятым грузом каждый задышал свободнее.